под звездочкой загадочной, нежною нимфой сказочной, вздыхает она среди небес, негою полна. В глазах ее вселенная огненным ожерельем ярко сверкает, не устоять, сердце тает. Я нарисую краской пленительную сказку, и, может быть, зарницей сон в жизни воплотится. Я нарисую краской далекий мир прекрасный, где грезим мы с тобою под золотой луною. Волосы ее волнистые, ветры лелеют быстрые, и в храме грез вдыхает она сладость томных роз. Ветренной песней юною, тихо играя струнами, в мир зазеркалья уносит она вечной тайной. Я нарисую краской пленительную сказку, и, может быть, зарницей сон в жизни воплотится. Я нарисую краской далекий мир прекрасный, где грезим мы с тобою под золотой луною. Светлой мечтою сладостной, чистою музой радостной, ты снова со мною, моя любовь, и в снега, и в зной. Нитью луча весеннего, что гонит все сомнения, ты мне свети и зови вдаль, сквозь туман в пути. Я нарисую краской пленительную сказку, и, может быть, зарницей сон в жизни воплотится. Я нарисую краской далекий мир прекрасный, где грезим мы с тобою под золотой луною.